Глава третья. На четвертый день войны Россию потрясла ужасная новость из района боевых действий. Погибли два корабля — крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Самый первый об этом узнала тетя Сима. Ей рассказал мясник на сеном рынке. Так сокрушался сердешный, так сокрушался, ровно своими глазами всю морскую баталию наблюдал. Разматывая пушистый платок с прозрачными бриллиантами оттаившего снега, говорила она Тимошке, — даже лишнюю свиную ножку мне подкинул. — Бери, — говорит тетка, — пока я в расстроенных чувствах. Раз такая беда над Россией, должны мы друг другу служить, как братья и сестры. Вся Сенная площадь переживает. Народец газеты от корки до корки перечитывает. Там вся японская подноготная, как на ладони, расписана. А император у них по-собачьи называется Микада. Слыхное дело, помазанник Божий, а такой поганой кличкой наречен. Она поставила сумку на пол и гордо выпрямилась. Но да ничего, мы этим ворогам живо место укажем. Тетя Сима в боевом запале притопнула ногой и погрозила пальцем в направлении географической карты. Мужики, что на площади сеном приторговывают, гуртом сбились и, Боже, царя храни, поют. Народ ждет высочайшего выхода. Она значительно поджала губы. И то правда. Как без царя-батюшки обойтись? Он нам все события доподлинно разъяснит и успокоит православный люд. Тимошка услышал незнакомое слово и с любопытством округлил глаза. — Тетя Сим, а что такое высочайший выход? — Это Тимка, когда государь-император с семьей при всем параде к народу выходит. Ух и красота! Я один раз девкой видала, как царь Александр Третий высочайший выход делал, так до сих пор в себя прийти не могу. Тетя Сима мечтательно закатила глаза и приложила руку к сердцу. — А уж царица-матушка такая хорошенькая была, ровно спелая вишенка, аккуратненькая, румяная, головку с короны наклонит в сторону, а сама все улыбается. Три раза на меня взглянула. Сам царь тогда впереди выступал. Крепкий, могучий, грудь колесом, на плечах мантии из горностаев. Сразу, видно, самодержит всея Руси. Она осеклась и пристально посмотрела на Тимошку. — Война войной, а жизнь жизнью. Ты вот что, сбегай быстренько к Арефьевым, передай их кухарке от меня вот эту травку. Пусть Танюшке позаваривает, а то Нина Павловна жаловалась, что барышня плохо спать стала. — К Арефьевым! — обрадовался Тимошка. — Это он, пожалуйста, тем более, что время настало военное, суровое. Пока папа Петя на работе, может, хоть у Арефьевых что толковое про войну разузнают. Все ж таки Юрий Львович не на рынке мясо рубит, а в серьезном департаменте служит. Он мигом вымылся на улицу, не забыв на минутку заглянуть к крысе и передать ей мятный пряник, припрятанный от воскресного ужина. На улице опять холодало, и на город опускались ранние зимние сумерки. Столичная жизнь вовсю перестраивалась на новый военный лад. На круглых театральных тумбах вместо афиш с воздушно-белоснежными балеринами были наклеены плакаты, на которых коренастый русский мужик в косоворотке молотит увесистым кулаком крошечных желтолицых человечков в синей форме. «Вася Флотский спуску не дает!» Прочитал Тимка кричащую надпись поперек рисунка и заметил, что из-под криво наклеенного плаката проглядывает изображение Евгения Рассоловой в накинутой на плечи русской шали с петухами. — Не до песен сейчас! — согласно кивнул Тимошка Васе Флотскому. — Добро, если б и вправду так! Помахал кулаком, и нет войны! Дверь квартиры Арефьевых отворила встревоженная Зиночка, и с порога потянула его в укромный уголок за вешалкой. — Папа плачет. Она приблизила губы почти к самому Тимошкиному уху, и он почувствовал на щеке ее горячее дыхание. — Заперся в своем кабинете. И плачет. Думает, что никто не догадается. — Понимаешь, командир крейсера «Варяг» Всеволод Федорович Руднев, папин друг. Говорят, что почти все матросы и капитан погибли вместе с кораблем. — Я тоже знала дядю Всеволода. Зина всхлипнула. На прошлую Пасху он подарил нам с Таней по сахарному яичку с вырезанным корабликом внутри. Вот так усенькому. Она развела пальцы и показала, каким был заветный подарок. — А Нина Павловна где? — так же шепотом спросил Тимофей. — Она с Машей пошла в дамский благотворительный комитет понесла теплые вещи для солдатиков. Их ведь, наверное, скоро на фронт отправлять будут, а на улице мороз трещит. Тимошка взял Зину за руку, и они на цыпочках проскользнули в гостиную. Тимофей подумал, что Зина очень повзрослела за последнее время. Стала выше него почти на целую голову, и уж не такая вредная. Папе рассказал начальник департамента, что крейсер утопил сам капитан Руднев. — Как это так, сам капитан? — не поверил Тимофей. — Что за ерунда? — Совершенно не ерунда, а чистейшая правда. Папе телефонировали, что крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» стояли на рейде в Корее, когда 14 японских судов вошли в порт, заперев в гавани наши корабли. Японцы приказали русским судам сдаваться в плен. Но капитан Руднев отказался. И «Варяг» с корейцем стали с боем прорываться в Порт-Артур. Двое против 14. Все русские матросы знают, что идут на верную смерть. Перед боем они переоделись в чистую одежду, а судовой священник, отец Михаил, благословил корабль на смертную битву. Французские и английские суда, стоявшие неподалеку, в знак уважения к храбрости русских воинов, выстроили на палубах свои команды для последнего приветствия и играли российский гимн. Завязалось сражение. Кореец затонул, а команда «Варяга» продолжала отбиваться от неприятеля, хотя почти все матросы и офицеры на корабле уже были убиты или ранены. И когда Всеволод Федорович понял, что им не выиграть сражение, то приказал открыть специальные люки, они называются «кингстоны», через которые можно заполнить судно водой. Зиночка побледнела и с волнением сжал руки. Матросы открыли кингстоны, и крейсер вместе с поднятым Андреевским флагом и со всей командой ушел на дно на глазах у японцев. Не удержавшись, она зашмыкала носом и уткнулась лицом в фартук незаметно подошедшей Танечки. Глухонемая сочувственно замычала, дрожащей рукой водя по Зининой голове, перебирая пальцами растрепавшиеся косички сестры. Вот это смерть! Настоящие герои! Тимошка от напряжения стиснул кулаки и привстал со стула, не обращая внимания на обнявшихся сестер. Он представил, как стоит на палубе качающегося из стороны в сторону подбитого корабля, а мимо него с воем летает пушечные ядра. «Открыть кингстоны!» — отдает команду капитан с окровавленной головой. А он, Тимошка Петров Макеев, кидается в трюм и открывает круглое окошко, через которое врывает тугая морская волна, и корабль погиб. Тимофей отвернулся и поморгал глазами, чтобы Зина не увидела, как по его щекам катятся крупные слезы. Каково было этим людям, израненным и истерзанным пулями, тонуть в холодном чужом море за 3-9 земель от родной земли, за веру царя и отечества. Наверное, страшно, но не дрогнули. Он внезапно припомнил, как ходил летом с горничной Машей к казармам Семеновского полка. Тогда по всему городу пышно цвела сирень. Веселые солдаты в отутюженной форме лукаво поглядывали на прогуливающуюся по тротуару девушку и молодецки подкручивали холеные усы. Подле стояла Досифея Никандровна с Машиным букетом и пела свою частушку. «Ты не вей, мотанья кудри, на моей головушке все равно мне пропадать на чужой сторонушке». И как только бабка Досифея будущее угадывала! А ведь у офицеров-матросов были и дети, которые теперь тоже останутся сиротами, как и я, — подумал Тимошка, — надо им помочь. Но как? А еще необходимо написать письмо князю Всеволоду и проситься вместе с ним на фронт. Жаль только, что я не тренировался фехтовать, ведь с самураями голыми руками воевать не будешь. Он так крепко задумался, что не заметил, как Зиночка перестала плакать и решительным движением промокнула слезы кружевным платочком. «Тимофей!» Она положила руку ему на плечо и развернула лицом к себе. «Полно нам слезы лить! Пора за дело приниматься. Я тут кое-что придумала. Завтра пригласи к себе этого несносного коку из дома купца Пызина и ждите меня в субботу, с самого раннего утра, ну, скажем, часов в 11. Понял?» Зиночка настойчиво посмотрела на Тимошку взглядом, не допускающим никаких возражений. «Понял!» Он машинально кивнул головой, не решаясь спросить, что задумала Зина и почему она так уверена в своих действиях. «Надеюсь на тебя. Не подведи». Зина приняла из Тимошкиных рук передачку для кухарки, заговорщически приложила палец к губам, давая понять, что до поры и до времени надо держать рот на замке, и бесцеремонно вытолкала его на лестницу. — Иди, Тимофей, папе лучше сейчас побыть одному. — А сколько слез будет, когда мама вернется, я даже думать боюсь. — Не забудь. В субботу в 11 часов утра, и чтоб вы с Кокой были оба.